«Захар, ты что, влюбился?» — встретила она его вопросом. «С чего вы взяли?» — удивился он. «Да на тебе написано. Я такие вещи сразу вижу. И кто она?» «Вы ошибаетесь. Просто я в восторге от этого заповедника с кенгуру». «Не хочешь говорить?» «Понимаю. Ты обедал?» «Да, я, пожалуй, пойду искупаюсь». «Конечно, сходи. Сегодня волны не очень большие». Он переоделся и побежал на пляж, благо он был совсем рядом. Вода блаженно освежала. Он поплыл, и вдруг его осенило. «А ведь своим знакомством с Ритой я целиком обязан Инге Вячеславовне. Я ведь мог никогда ее не встретить. И то, что Рита — дочь подруги отца...» «Все это не случайно. Это уже выстраивается цепочка. Если бы Семка не позвонил в Москву, если бы мы в Иерусалиме зашли в другой ресторан, а главное, если бы я не приехал сюда, к матери. И еще, если бы в Домодедове я не встретил ту Риту. А при чем здесь та Рита? А при том, что она пробила в душе какую-то брешь. Я вдруг стал чувствительным, даже, можно сказать, сентиментальным, что мне, в общем-то, не свойственно, как, впрочем, и все эти мысли». Он радостно рассмеялся. «И не стоит дуться на мать. Да, она была никудышной матерью, но я же не сиротой казанской вырос. И любви мне хватало, и тепла, и заботы. А она на старости лет осталась совсем одна. И пусть я не люблю ее, но, по крайней мере, я не должен ей хамить, как давеча. У меня в машине нет места. Сволочь я. Она, конечно, обиделась, но считает, что по делам вору и мука. Жалко ее». Он вылез из воды и побежал в дом. Мать с махровым полотенцем в руках вышла ему навстречу. «Спасибо», — улыбнулся он ей и стал вытираться. И она расцвела от его улыбки. «Хочешь чаю?» «Хочу, спасибо. Переоденься и приходи». Через 5 минут он спустился и вышел на балкон. «Как тебе идет, когда ты бритый? Ты ходишь в спортзал, у тебя красивый торс, как у твоего отца». Он опять улыбнулся. К чаю она подала какой-то фантастически вкусный кекс с орехами и сухофруктами. «Вы это сами пекли?» «Ну, конечно. Нравится?» «Очень. Я возьму еще кусочек. Бери, бери. Мне только в радость». «Я хотел попросить прощения». «Ты? За что?» «За хамство». Она не спросила, какое хамство. Кивнула. «Я сама виновата. Не надо было лезть». «И я не сержусь». «Ну, как там кенгуру?» «О, это восторг! Даже не думал!» И он стал рассказывать ей о кенгуру и коалах. «А ты там не фотографировал?» Он замялся. «На снимках твоя девушка, да? Не хочешь мне показать?» «Она не моя девушка, просто... Вот, посмотрите!» Он протянул ей айфон. «Интересно, что она скажет о Рите?» «Красивая какая! Рыжая! С характером! Она не израильтянка? Нет, москвичка!» Она тебе подходит. Чем она занимается? Адвокат по уголовным делам. Такая красавица. По уголовным делам? Это же, вероятно, опасно. Не знаю, может быть. Ты не хочешь привести ее сюда? Мне бы хотелось с ней познакомиться. Или я опять лезу не в свое дело? Да нет, это как раз нормально, улыбнулся он. Но мы договорились, что до отъезда уже не увидимся. До чьего отъезда? До нашего. Оказалось, мы летим одним рейсом. «Захар, а ты позволишь мне проводить тебя в аэропорт? Заодно и познакомишь нас?» «А почему бы и нет?» — улыбнулся Захар. Сейчас он был готов любить весь мир. «Господи, Господи, неужто ты услышал мои молитвы?» — подумала пожилая женщина. Народу в аэропорту было множество, и очередь на московский рейс стояла изрядная. «Вы где договорились встретиться с Ритой?» «Да мы как-то не договаривались, летим одним рейсом». «Тогда сделаем так. Встанем в очередь. Тебе может понадобиться моя помощь». «Ну, с ивритом. У нас таможенники очень строгие. К любому пустяку придраться могут. А если появится Рита, мы ее вперед пропустим». «Да, пожалуй, это будет правильно». «Захар, я вижу, ты хочешь курить. Тогда выйди вон в те двери, покури и возвращайся. Может, и Риту перехватишь». Эта материнская забота в первое мгновение вызвала раздражение, но оно тут же сменилось благодарностью. Она была не нарочитой, а совершенно естественной. Но надо же! Он пошел курить. А Инга Вячеславовна вдруг заметила яркую рыжеволосую девушку, которая озиралась по сторонам, словно ища кого-то. «Простите, вы Рита?» — спросила Инга Вячеславовна. «Да», — удивилась девушка, — «а вы?» «Я мама Захара. Он пошел курить. Идите сюда, вставайте вперед». «Ой, спасибо. А как вы меня узнали?» «А, наверное, видели снимки с кенгурушками». «Да, будем знакомы, Инга». «Рита, какая вы красивая, Инга!» «Спасибо. Вы, Рита, настоящая красавица. А вон и Захар идет». «О, привет! Вы уже познакомились? Но как?» «Твоя мама меня узнала». Инга взглянула на нее с благодарностью. В самом деле она помогла им обоим объясняться с парнем, который задавал им дежурные вопросы. Как выяснилось, Рите не удалось забронировать им места рядом, но Инга объяснила это девушке на регистрации рейса, и та пообещала, если будет возможность, их все-таки посадят рядом. «Инга, спасибо вам огромное, вы так помогли!» «Да-да, спасибо, большое спасибо», — поддержал Риту Захар. «Да ерунда. Ладно, ребята, я, пожалуй, поеду». «Погодите, у нас еще много времени. Давайте попьем кофе», — предложила Рита. «Нет, мне пора. Захар, спасибо тебе. Мне твой приезд очень помог. Очень. И еще раз, прости за все. Я рад, что помог, что приехал. И вообще, хорошо, что вы меня позвали. Можно я тебя поцелую?» И, не дожидаясь разрешения, она встала на цыпочки и расцеловала его. Как ни странно, ему это было приятно. Она ушла. «Она просто невероятная красавица, твоя мама, в таком возрасте! И вообще, она мне понравилась. Но ты ни разу не назвал ее мамой!» «Не могу пока. Не выговаривается. Но я стала относиться к ней гораздо лучше». «Как странно и хорошо. Он сидит рядом. Он так мне нравится. И в нашей встрече есть, несомненно, предопределение судьбы. Он сын дяди Леши. Я ведь девчонкой была даже слегка в него влюблена. Глупо, по-детски. Ревновала маму к нему и его к маме. Даже каверзы какие-то устраивала. Знала, что они вечером собираются куда-то вместе. Притворилась больной. Нагрела градусник до 38,5. Больше, я понимала, мне просто не поверят. Мама позвонила дяде Леше и отказалась от встречи. А я, идиотка такая, торжествовала. Дура малолетняя. А вот теперь Захар. Захар Алексеевич. Он не такой красивый, как отец, но в нем есть и обаяние, и чувство юмора, и вообще. Он очень мне нравится. Просто очень-очень. Наверное, даже я влюбилась. А до чего же красива его мать? А еще я, кажется, вела себя с ним слишком развязно и нахально. Надо быть посдержаннее, его такая манера может отпугнуть. Хотя нет, надо быть самой собой и не строить из себя пай-девочку. «О чем задумалась?» — спросил Захар. «О странных совпадениях». «А? Скажи, Захар, у тебя есть постоянная подруга?» «Есть, а что?» «Я ревную». «С чего бы это?» «А ты не понимаешь?» «Нет». «Серьезно?» «Рита, ты чего от меня ждешь? Что я скажу, она уже в прошлом? И я весь твой, так?» Тон у него был отнюдь не шутливый. «Да ладно, я пошутила. Ты же сама говорила, не будем спешить». «Ну да». Откуда вдруг возникло это отчуждение? Захар подумал о том же. «А, я понял. Это привычка шарахаться от назойливых баб. Но разве она назойлива? Да нет. Она нормальная женщина, любопытная и чуткая, чувствует, что я уже попался в ее сети. И что? Можно уже лезть в мою личную жизнь? Нет, нельзя расслабляться ни на минуту. Она, конечно, очень хороша, но надо держать дистанцию. Захар, я предупреждала, что бываю бестактной. Прости меня. Я не буду больше задавать тебе вопросов про личную жизнь, честное слово. Договорились, — улыбнулся он. Улыбка у него чудесная. В Домодедове Захар спросил. Тебя будут встречать? Вряд ли. Я возьму такси и отвезу тебя. Ты где живешь? «Нет, Захар, спасибо. Я сама. Вызову машину. Зачем тебе делать такой крюк? Ты, я знаю, живешь на Ленинском, а я на Соколе». «В самом деле, другие края», — как-то сухо произнес он. А я тогда, пожалуй, поеду экспрессом до Павелецкой. А у тебя багаж. Я посажу тебя в машину. Спасибо. Они уже получили багаж. Рита заказала такси. Ей очень быстро пришла смс-ка, что машина ждет. Идем, Захар. Да-да. Он взял ее чемодан. Что ты туда набила? Да всякое, в основном кремы, маски. Обожаю израильскую косметику. И мама тоже. Рита! — окликнул ее высокий мужчина в кожаной куртке. «Арсений?» — удивилась она. «Ты что здесь делаешь?» «Догадайся с трех раз. Тебя встречаю». «Но как ты узнал, когда я прилетаю?» Надежда Игоревна сказала. «Арсений, познакомься. Это Захар Алексеевич Тверетинов». «Тверетинов тот самый?» «Что значит тот самый?» — крайне удивился Захар. «Вы биофизик?» «Да. Очень-очень рад. Вот так удача!» «Арсений, что это значит?» — удивилась Рита. «Простите, я не представился. Арсений Белолицый, журналист». «Белолицый — это такой псевдоним?» — вздернул бровь Захар. «Отнюдь!» — добродушно рассмеялся Арсений. «Это моя родная фамилия. Так вот, мне поручено написать о вас статью в журнале «Сноб». «А что, есть такой журнал?» — искренне удивился Захар. «Зачем же я понадобился такому журналу? Я вроде бы не сноб». «Но вы ученый с мировым именем. Прошу вас, Захар Алексеевич, я делаю хорошие статьи. Скажи, Рита». «Да, у него бойкое перо. Советую согласиться. У него не только перо хорошее, но и когти. Так вцепится, что лучше согласиться. Тот случай, когда лучше дать, чем объяснить, почему не хочется», — засмеялась Рита. Захар поморщился. «Захар Алексеевич, я убедительно прошу вас согласиться. Это будет хороший пиар». «Зачем мне пиар?» — раздраженно бросил Захар. «Чтобы привлечь внимание к вашей работе». «Внимание праздной публики? Увольте!» «Рита, я оставляю тебя в надежных руках. Всего доброго!» И он ушел. «Ну и тип!» — проговорил Арсений. «Понимал бы ты что-нибудь!» — огорчилась Рита. «Это что, большое и светлое чувство? А как же я?» «А ты маленькая и довольно-таки темная. Обожаю твой юмор. Ладно, поехали. Но я его дожму. Кто бы сомневался?» «Ритуля, ты изумительно выглядишь», — обрадовалась мама. «Впрочем, как всегда после Израиля. Тебя Арсюша привез?» «Мамочка, зачем ты ему сказала, когда я прилетаю?» «А не нужно было, почему?» «Потому что. Он все испортил». «Что? Что он испортил?» — всполошилась Надежда Игоревна. «Мамочка, ты не представляешь. Я влюбилась как ненормальная. — А Арсений? — Постой, в кого ты влюбилась? Он что, прилетел с тобой? — Да. — Но кто он такой? Израильтянин? — Нет, мамочка, это Захар Тверетинов. — Кто? — Захар Тверетинов. — С ума сойти. — Мама, он такой... — Ну, если он похож на своего отца, то я тебя понимаю. Внешне не очень, но обаяние. И вообще... — А он? Он тоже влюбился? Да вроде бы с первого взгляда. И вы уже... Нет, мы решили, что не будем спешить. На тебя это не похоже, Ритуля, улыбнулась Надежда Игоревна. Ты голодная? Нет. Тогда рассказывай. Я умираю от любопытства. Что рассказывать? Как вы познакомились? Рита рассказала. Значит, он поехал к матери, задумчиво проговорила Надежда Игоревна. Ну да, она такая красивая. Да, Алеша всегда говорил, что не видел женщины красивее, а я обижалась, ревновала. А знаешь что, девочка моя, не стоит ввязаться с этим Захаром. Почему? Эти Тверетиновы. Леша так меня измучил. Я надеялась, что мы поженимся в результате. Хотела от него ребенка. И что? Осталось у разбитого корыта. Они же однолюбы, эти Тверетиновы. Захару сейчас лет 35. 36. Он был женат? Говорит, что не был. Ну уж какая-нибудь любовь наверняка была. Знаешь, я спросила, есть ли у него постоянная женщина, а он вдруг разозлился, замкнулся. Рита, ну нельзя задавать мужчинам такие вопросы, тем более, что ты пока не его женщина. Понимаешь, мамочка, мне именно показалось, что я его женщина. Ты не представляешь, как он на меня смотрел. Я бы загладила свою бестактность, если бы это была бестактность, как нечего делать. А тут вдруг появился Арсений. Начал приставать к Захару. Дайте ему интервью для журнала. Тот разозлился и ушел. Да, Леша тоже как черт от ладана шарахался от журналистов. Знаешь, мама, я ему наврала, что рассказала тебе по телефону о нашей с ним встрече и что ты зовешь его в гости. Господи, зачем? Сама не знаю. В принципе, я бы хотела, чтобы он к нам пришел. Интересно на него посмотреть. Ты его телефон знаешь? Конечно. Вот ты и позвони ему, но не раньше, чем послезавтра. Почему? Пусть думает, что обидел тебя и терзается. Да послезавтра? Да, этого довольно. Ненавижу журналистов. И как она могла связаться с таким? Он явно ее любовник. Фу. Хотя с точки зрения экстерьера там все в порядке. И, кстати, он ей больше подходит, чем я. Да и она мне не пара. Эдакая гламурная адвокатесса. Красивая. Да, очень. Странно, конечно, что ее мать была с моим отцом. Ну и что? Я же не обязан. И она подозрительно быстро нашла общий язык с Ингой Вячеславовной. Наверное, такая же. Когда матери рядом не было, возвращалась привычная обида на нее. Глупо, конечно. На Павелецком вокзале он взял такси. Время было уже позднее, и доехали быстро. Дед, скорее всего, уже спит. Но едва он открыл дверь квартиры, как в прихожую выглянул дед. — Захарка, приехал. Дай обниму тебя. Ты голодный? — Да нет, только чаю хочу. — Идем. Вера Борисовна испекла твой любимый пирог. Садись, я включу чайник и сам заварю чай. — Ох, дед, как я рад, что вернулся. — Рассказывай, как там Инга? — Знаешь, мне минутами было ее жалко. Это правильно, мой мальчик. Она, в сущности, ведь совсем неплохая. Это бабушка твоя ее ненавидела. Знаешь, она сказала, что ей было очень тяжело в нашем доме. Если помнишь, я тебе это говорил. Она была чужой. Бабушка ее здорово гнобила, как теперь говорят. И Аглаша. Поначалу она радовалась, что Лешка женился на ней, а потом перешла на сторону бабушки. А я был слишком занят. К тому же, когда я пытался ее защищать, твоя бабушка набрасывалась на меня с абсурдными обвинениями, будто я вообще снохач. — Вот даже как! — рассмеялся Захар. — Знаешь, она до сих пор невероятно красива. И, похоже, по-настоящему любила своего последнего мужа. Но пропасть между нею и нашей семьей я осознал, увидев, что в ее очень элегантном доме нет книг, только кулинарные. Кстати, готовит она фантастически. И, похоже, раскаивается искренне. — А какой помощи она от тебя хотела? — Никакой конкретной. Просто через неделю после похорон мужа захотела побыть с сыном. Дмитрий Захарович ласково потрепал внука по плечу. — Я рад, что ты так к ней отнесся. Мне всегда казалось, что ее вина не столь уж велика. — Нет, дед, ее вина велика, но я уже способен ее простить. Я как-то вечером приехал, а у нее в гостиной на диване спит мальчишка лет 6. Соседка подкинула на вечер. И она была с ним так нежна, даже пела ему какую-то песенку на иврите. И меня такая вдруг ревность одолела и обида. Но потом я сказал себе, ты взрослый мужчина, а она уже старая, одинокая женщина и свою материнскую нежность не успела за жизнь растратить. Дмитрий Захарович ласково улыбнулся. — Захарка, ты... Я рад, ты все правильно рассудил. И спасибо тебе, дед, что ты настоял на этой поездке. Я многое понял и узнал. Захарка, больше ты мне ничего рассказать не хочешь? По-моему, что-то еще там произошло. Ты встретил девушку? Ну, вообще-то я встретил двух девушек, и обеих зовут Рита, — рассмеялся Захар. Ну, говорить тут не о чем. Ну, не о чем так не о чем. Что у тебя завтра? С утра лекции, а потом в лабораторию и до самого вечера. Я так уже соскучился по работе. Не умею я отдыхать больше 3 дней. Тогда ступай спать, и я пойду. На время лекции Захар всегда отключал телефон. После лекции, как правило, скапливалось множество звонков, вот и сегодня. Однако его обступили студенты, забросали вопросами. Ему это нравилось, значит, им было интересно. Особенно его радовал студент из Веков, на редкость пытливый и умный парень. Он частенько задавал ему вопросы, отвечать на которые Захар очень любил. Но сегодня Извекова не было. — Ребята, а где Извеков? — спросил он. — Заболел. — Грипп? — Ну, наверное. В этот момент в двери аудитории просунулась взлохмаченная башка студента Долгова. Захар Алексеевич, вас там спрашивают. Кто? Какая-то герла. Долгов, что за выражение? Улыбнулся Захар. В коридоре у окна спиной к нему стояла девушка. Простите, вы меня искали? Она обернулась. Он обомлел. Это была Рита. Первая Рита. Вы? Как вы меня нашли? Ох, какое совпадение! Извините, что я тогда удрала. А вы профессор Тверетинов? Да. А я сестра Илюши из Векова. И что с ним такое, что вас привело ко мне? Встревоженно спросил Захар. Илья просил передать вам вот эту тетрадь. Что это? Я не понимаю, но он говорит, это очень важно. Тут какие-то его расчеты, что ли. А он... Она всхлипнула. Да что с ним такое? Он в больнице. У него инфаркт. Инфаркт? Поразился Захар. В 20 лет? Да. Господи помилуй. Ну отчего? Что-то случилось или у него больное сердце? Нет. Говорят, такое бывает от перенапряжения. Захар Алексеевич, умоляю вас, посмотрите эту тетрадь. И даже если это полный бред, подбодрите его как-то. Послушайте, Рита, я, разумеется, посмотрю тетрадь, но не сию минуту. На ходу это невозможно. Я сейчас должен ехать в лабораторию, а вечером непременно посмотрю. Но я просто уверен, что это не бред. Илья мой лучший студент, на редкость способный. Я бы даже сказал, талантливый парень. Так ему и передайте. Или он в реанимации? Нет, уже в палате. Он положил тетрадь в кейс. Извините, Рита, мне пора. Захар Алексеевич, а вы... Вы на меня сердитесь? Сержусь? С какой стати мне на вас сердиться? Что я сбежала? Рита, побойтесь Бога. Вы нуждались в поддержке, я вам ее оказал только и всего. Он быстро шел по коридору, она с трудом за ним поспевала. Захар Алексеевич, а вы не могли бы как-нибудь заглянуть к Илюше в больницу? Он был бы счастлив. Он вас просто боготворит. А где он лежит? В Первой Градской. О, это совсем рядом с моим домом. Непременно зайду, только не сегодня. Вот как прочту тетрадку, так и навещу Илью. А сейчас передайте ему от меня привет. Да, кстати, у вас с братом разные фамилии. Мы от разных отцов. Понял. Он подошел к своей машине. «Вам в какую сторону?» — спросил он. «Нет, спасибо, я тоже на колесах. Вы очень хороший человек, Захар Алексеевич, и жизнь второй раз посылает мне вас, когда мне плохо. Спасибо». Она ушла. На сей раз она ему совершенно не понравилась и даже не вызывала сочувствия. Он прислушался к себе. А та, вторая Рита, в которую я вроде как влюбился, без памяти. Сердце слегка ёкнуло при воспоминании о ее дивных рыжих кудрях. Позвонить ей, что ли? Я вчера был не слишком любезен. Нет, не буду. Я сегодня слишком занят. Конечно, он попал в пробку. Хотел позвонить Рите, но тут вспомнил об Илюшкиной тетрадке. Посмотрю, пока торчу тут. Он достал тетрадь из кейса и вскоре забыл обо всем. С ума сойти! Какая свежесть мысли! Какой неожиданный и, казалось бы, просто немыслимый подход! Как интересно! Пробка все не рассасывалась. Ему позвонили из лаборатории. — Захар Алексеевич, вас сегодня ждать? — Да, я просто застрял в пробке. Намертво. Но как только, так сразу. И он опять углубился в чтение. Конечно, много еще сыра, некоторые положения просто абсурдны, но мальчишке всего 20 лет. Он, по-видимому, гений, этот Илюша из Веков. Наконец движение возобновилось. Если парень, Бог даст, поправиться, его ждет большое будущее в науке. А может взять его на полставки в лабораторию? Нет, ему надо учиться. А после инфаркта он учебу и работу не потянет. Завтра же пойду к нему. «Захар, с приездом!» — приветствовал его Димс, друг и заместитель. «Чего сияешь? Нечто влюбился?» «Нет, Димс, не влюбился. Просто один мой студент оказался обыкновенным гением». Рита вышла из ворот матросской тишины очень расстроенная. Ее клиент, обвиняемый в тяжком преступлении, которого он явно не мог совершить, был тяжело болен. Ей стоило немалых трудов добиться его перевода в тюремную больницу. Следствие велось черт знает как, и, похоже, целью следствия было засадить ее клиента всерьез и надолго. А он может даже не дожить до суда, что следствию было бы только на руку. Правда, после сегодняшнего разговора с обвиняемым у нее появился лучик надежды. Ему было так плохо, что он проговорился. Эту версию надо отработать. После посещения тюрьмы ей необходимо было поскорее попасть домой, смыть с себя тюремный запах. И только уже стоя под душем, она вспомнила о Захаре. Захотелось скорее позвонить ему, услышать его голос. У него очень красивый голос. А плевать мне на все заморочки, рано, не рано. Она накинула халат и схватила мобильник. — Захар, привет. — Привет, но я сейчас не могу говорить. Извини, бога ради, я в лаборатории. Как освобожусь, позвоню. И он отключился. — Черт, а мне так надо было с ним поговорить. И, кстати, особой радости в его голосе не было. С другой стороны, в лаборатории наверняка он не один, а при сотрудниках особо ликовать он не станет. И все равно обидно. А может, его женщина с ним работает, а тут я? Ладно, поживем, увидим. Он позвонил уже после 10 вечера. Рита, извини, я просто не мог говорить. Ты что-то хотела мне сказать? Да нет, только хотела услышать тебя. У меня был тяжелый день. Но извини. Голос звучал сухо. Я устала, Захар, и хочу спать. Доброй ночи. И он повесил трубку. Что за черт? А ведь он больше не позвонит. Да, скорее всего, это его баба работает вместе с ним. Он ее начальник, и она привыкла ему подчиняться, жить, ориентируясь на его привычки, а я о них вообще ничего не знаю. Устала она. Обидчивая стала быть. Значит, дура. А зачем мне дура? Да, она очень красивая, но к красоте быстро привыкаешь, перестаешь ее замечать, а с дурой чем дальше, тем хуже. Значит, к чертям ту и эту Риту. Не мое, видно, имя. Ну и к лучшему. Серия опытов, проведенных в его отсутствие, показала, что направление выбрано верно, и это радует.